Между тем Дора с Паскалем шла уже по лужайке. «Как вы хорошо сыграли», — сказал Паскаль. Дора посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Сыграла? Я хочу сказать, что вы вступили в разговор как раз в нужный момент. В таком случае я очень рада, но я не старалась. Она дарила его чудной улыбкой. Мне хотелось остаться с вами наедине, а это был такой удобный случай». «О, юность!» — подумал Паскаль. Его душе, уже давно пережившей первую молодость, такая наивная откровенность не нравилась. В любовных делах ему наибольшее удовольствие доставляла интрига, а Дора даже понятия не имела о том, что такое интрига. И все-таки, когда он взглянул на Дору, день показался ему менее сумрачным. Она была стройна, так прекрасна в своем мальчишеском костюме и фетровой шапочке с пером на голове. В глубине ее глаз мерцали звезды. Она взяла его под руку. «Пан!» Он оглянулся посмотреть, нет ли кого позади, и, убедившись, что никого нет, крепко сжал ее руку. Лицо Доры запылало. «О, пан, я думала, что вы забыли, а это в самом деле случилось. Мне все не верится, и, чтобы поверить, я все твержу себе. Это случилось. Он любит. Он поцеловал меня. Пан!» «Да, Афродита?» «Пан, что за дело, что сейчас еще утро? Нельзя ли один, совсем-совсем маленький, ведь теперь Рождество, и нужно быть щедрым?» Ее необыкновенная, почти детская живость тронула даже его, не первую молодость. Забыв осторожность, забыв свое решение осторожно двигаться к цели, он направился с Дорой к небольшой буковой заросли, посаженной Тони, и под прикрытием этих кустов, которые сами еще нуждались в прикрытии, поцеловал ее. Место и время были совсем неподходящие для романа. Часы на конюшенном дворе только что пробили 11. Кругом во мгле зимнего утра раскинулись поля, покрытые жневьем. Только совсем зеленая юность могла любить где угодно. Но пан чувствовал себя не в настроении для поцелуев. Дора спросила его: «Почему мы должны скрывать нашу любовь?» Пан засмеялся, но в его смехе не было веселья. «А потому, что Тони не позволяет нам любить друг друга». «Но как он может знать? Мы сами не знали, пока не поцеловались. Если бы я сказала ему, он не возражал бы». Пан остановился и взял ее за руки. «Слушайте, вы не должны ничего говорить Рексфорду. Я сейчас не могу объяснить вам, почему. Позднее скажу. Но делайте все, дайте мне слово, что наш секрет останется только нашим до тех пор, пока я не освобожу вас от вашего слова». «Обещаю, пан». Она подняла голову, он наклонился и поцеловал ее в губы, а затем, забыв про зимнее утро и поле, покрытое жневьем, стал целовать эти холодные губы до тех пор, пока они не стали горячими, как огонь, и пока он сам не запылал страстью.